Да. Валентина Петровна? Да. Здравствуйте. Это хозяин квартиры. Кто? Хозяева квартиры. Да. Да. Какой? Ну, 1024 квартиры. Хозяева? Да. Откуда они? С хуи свалились? Нет, мы вам орден в руки передавали. А? Орден квартиры вам в руки передавали. Чего ордер? Ордер в руки вам передавали квартиры. Кто передавал? Мы. Иди к психиатру, бредишь, ебаная тварь. Ну вы за квартиру должны заплатить. А? Вы должны заплатить за квартиру. Не волнуйся, плачу. Нет, вы не платите в этом месяце. Я плачу, блядь. Не платите. Да? Да. Хуйня. А. Сейчас к вам приду, вы мне заплатите. Придешь, блядь, кислотой ухуящей. Да приду, блядь, аферист ебаный. Плати. Ты, блядь, аферист ебаный. Отберу квартиру. Отберешь, блядь. Твой что квартиру. Это, кусок хрена... Что это, кусочек хлеба, что ли, отберешь? Квартиру-то? Квартиру давай, грязная старуха. Квартиру тебе давать? Грязная. Я на тебя, блядь, в суд подам. За вымогательство крупного размера 15 лет у меня получишь. Понял, блядина? Понял, сука? Посажу. Грязная старуха. Почему трубку не берешь? А, шизофреник. Да не шизофреник. Донимает, блядь. Это не шизофреник. Шизофреник. Нет, это владелец квартиры. Чего? Это владелец квартиры вашей. Чего? Это владелец квартиры. Владелец? Ты шизофреник, а не да. Владелец. А вы квартира съемщица. Я здесь 40 лет живу, блядь, хуево. Владелец хуев. Вы квартира съемщица. Дурак, 40 лет живу в этой квартире. Хуи, хуесос. Вы не снимаете у меня, платите деньги. Чего? Деньги плати. Какие деньги? За квартиру. Грязная старуха. Кому? Тебе, что ли? Да. А кто ты есть-то? Владелец вашей квартиры. Владелец? Хуеешь, блядь! Где ты числишься, блядь, как владелец-то? Ты мне зубы надо не заговаривай. Надо влиться и числишься, блядь! Зубы не заговаривай, грязная старуха. Сейчас... Иди нахуй, сука, я тебя посажу, блядина! Все у меня два высших, хуй вырвешься, блядь! Все двери расхуячу. Такое напишу, блядь, на тебя! Плати давай, грязная старуха. Да. Че кидаешь трубку? Чего? Че кидаешь трубку? Не твоя дама, хочу кидаю! Ах так? Да так! Сейчас приду за квартирой, грязная старуха! Я тебе, блядь, кислотой хуячу. Во всех документах написано, что она мне принадлежит. Хуй тебе, блядь, какие документы, блядь, покажу. 15 лет дам, сука. Не получу 15 лет, грязная старуха. За вымогательство просто на размере 15 лет получишь. Гони квартиру. Блядь, худая. Гони квартиру. Малограмотная тварь. Гони квартиру.